И тем не менее произошло нечто настолько необычное, что вряд ли могло и присниться. Примерно в 15 часов 15 минут на командно-диспетчерский пункт авиабазы «Форт Лодердейл» поступило странное сообщение. «У нас аварийная обстановка. Очевидно, мы сбились с курса. Мы не видим земли. Повторяю, мы не видим земли. Сообщите ваше местоположение», — запросил командно-диспетчерский пункт. «Мы не можем определить свое местоположение. Мы не знаем, где сейчас находимся. Мы, кажется, заблудились». «Держите курс на запад», — распорядился командно-диспетчерский пункт. «Мы не знаем, где запад. Ничего не получается. Странно, мы не можем определить направление. Даже океан выглядит не так, как обычно». Некоторое время спустя, примерно в 15 часов 30 минут, на командно-диспетчерском пункте услышали, как кто-то из экипажа «Эвенджеров» звал Пауэрса, летчика-стажера, и спрашивал его о показаниях компаса. Интересно, что после слов «пилоты, как и остальной экипаж, были опытными летчиками», Берлиц вдруг говорит о летчике-стажере. По-видимому, он здесь что-то не доглядел. Следующее сообщение, поступившее вскоре, вызвало опасения, перешедшие в уверенность, что вся эскадрилья заблудилась. Атмосферные помехи настолько сильно затрудняли радиосвязь, что отдельные радиосообщения уже больше не доходили до пилотов-бомбардировщика. Персонал командно-диспетчерского пункта, разумеется, охватило страшное волнение. Возникли всевозможные предположения о вражеских нападениях, хотя Вторая мировая война кончилась уже несколько месяцев тому назад. Были высланы поисковые самолеты, и среди них двухмоторный «Мартин Маринер» с экипажем из 13 человек. Несколько позже до диспетчера в «Форт Лодердейл» донеслось следующее сообщение с «Эвенджеров». «Мы не знаем, где находимся. Должно быть в милях 225 северо-восточнее базы. Похоже, что мы...» Если верить Берлицу, некоторые свидетели якобы слышали последние слова 19-го звена. «Кажется, что мы вроде... мы опускаемся в белые воды. Мы полностью заблудились». От экипажа двухмоторной летающей лодки «Мартин Маринер», посланной на поиск 19-го звена, вскоре после старта поступило последнее сообщение, в котором один из офицеров докладывал о сильном ветре на высоте 1800 метров. Затем наступило молчание. Кроме 5 бомбардировщиков-торпедоносцев с 14 членами экипажа, пропал и поисковый самолет с командой в 13 человек. Все 6 самолетов бесследно исчезли. Поисковая операция, в которой участвовали сотни самолетов и кораблей, оказалась безрезультатной. Не было найдено ни оставшихся в живых, ни спасательных средств, ни обломков или масляных пятен. Экипаж одного из грузовых самолетов утверждал, что видел в день исчезновения «Эвенджеров» красный огненный сноп над материком. Вначале это приняли за взрыв «Мартина Маринера». Но затем сообщение было опровергнуто. Еще позднее с торгового судна поступили сведения о том, что в этот день в 19 часов 30 минут был зарегистрирован какой-то взрыв в небе. Следственная комиссия Министерства военно-морского флота проверила весь имеющийся в наличии материал и пришла к выводу. Из сообщений радистов можно понять, что самолеты сбились с пути, их компасы отказали. Один же из членов комиссии сказал, они исчезли так же безвозвратно, как если бы улетели на Марс. Примечание: эти слова приписывают безымянному члену комиссии «легенда». Этими словами он намекнул, пишет Берлиц, на захватывающий дух космическую стихию и возможное нападение НЛО, что стало неотъемлемой частью легенд о Бермудском треугольнике. Под впечатлением наступившего тогда безумия, связанного с сенсациями вокруг НЛО, мать одного погибшего пилота уверила себя в том, что ее сын пребывает где-то во Вселенной и по-прежнему жив.